Здравствуйте. Лето – это насекомые. А насекомые – это не только бабочки и божьи коровки. Некоторые насекомые кусаются, некоторые кусаются часто и много. Вот про укусы насекомых мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Ну, все мы в жизни сталкиваемся с вот этими, которые гудят, которые кусают, после которых зудит. И вообще, они доставляют нам массу неприятностей. Итак, мы про насекомых. Как от них избавиться? Хорошо это или плохо? Ну, понятно, что когда кусаются, то плохо, да? Тем не менее, я уверен, что у наших экспертов есть свое особое мнение, как же все-таки избежать укусов насекомых. Давайте поинтересуемся. А вы знаете, что даже моего друга Мишу укусил клещ? Гуляла на улице, увидела осу и закричала оса. А оса, может, этого не вытерпела и меня укусила. Пчела, она была выглядит, что, типа, что она мертвая. А Валера ее потрогал, и я. И нам заболели пальцы, потому что она была живая. Нет? 5 раз кусали комары. Да, когда-то меня кусали комары. Такие, ну, маленькие, небольшие. Но я дома когда-то видел такой большой комар ночью. Когда-то, это было очень давно. Когда я даже играл в стрелялки на приставке. Когда я был в селе, шел с папой за дровами, и меня укусил один комарик за щеку. И я ее ударил. Не знаешь, какую же мазь надо использовать, правильно? А когда вот теперь у меня появилась кошка, она их ловит и хлоп, хлоп, хлоп, и ловит мухи. Мы ставим кислоту, стреляет эта кислота в окно, и они помирают. Нужно быстро забежать в дом, закрыть дверь, закрыть окна и лечь спать. Да, на ключик, и тогда они никуда не смогут звонить. И жужжать только будут. Ну, в общем-то, наши мудрые эксперты, как вы заметили, сделали акцент именно на профилактике. Если вовремя забежать в дом, закрыть двери, окна и лечь спать, вас точно не тронут насекомые. Тем не менее, у огромного количества людей возникают вопросы, что с этими насекомыми делать, как избежать встреч с ним. И даже иногда люди приходят с этим к детским врачам. Да, к вам приходила на прием Лилия Подкопаева. Давайте посмотрим. Подкопаева все свободное время посвящает своим детям Вадику и Каролине. В выходные они очень любят ездить есть на шашлыки, печеную картошечку с салом. В сезон забирают грибы, ландыши, но с некоторых пор Лилия заходит в лес с опаской. Как скажете вы, не может быть! Обладательница Кубка Европы 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей, чемпионка мира Европы, также бесстрашная, двойное сальто, вперед с поворотом на 180 градусов, до сих пор никто не решился повторить, да, среди наград которой есть орден за мужество, чего-то боится, да, боится, и не без основательно. Поэтому и приехала к доктору Комаровскому. В прошлом году, когда мы вышли осенью за грибами, с нами произошел такой удивительный случай. Мы клеща подцепили. И вот эти моменты меня очень интересуют. Как нам быть в этих ситуациях? За что нам хвататься в первую очередь? Куда бежать и кому звонить? Ну, давайте так. Для начала, вот когда речь заходит именно конкретно о клещах, то тут всегда очень важно, где вы путешествовали. А, это вот. Была Киевская область. Вот, замечательно. Да. То есть на самом деле, как мы все знаем, это об этом, собственно говоря, знают все, и не часто об этом задумываются. С одной стороны, есть сам факт укуса клеща, да? Причем ну, не сразу обнаружен. Естественно, это обнаруживается где-то там дома. Да. И стоит вопрос, как этого клеща достать, что с ним делать, и так далее. Вторая история касается того факта, что клещи могут быть переносчиками некоторых опасных инфекций. Вот. Да, совершенно верно. И в частности, есть две знаменитые болезни, которые переносят клещи. Одна болезнь называется клещевой энцефалит. Это очень, это нереально опасно, да, это нереально опасная болезнь, по отношению к которой есть вакцинация, вот есть профилактическое использование особых лекарств, там, иммуноглобулинов специальных. И поэтому, когда я спрашиваю вопрос, где это вы путешествовали, то меня, как врача, больше всего волнует ответ, вот что, это был это регион... Не Африка. Да, вот, это регион опасный по клещевому энцефалиту или не опасный. Если бы ты мне сказал, что мы приехали, вот мы с детьми сплавлялись в сибирской тайге на плоту, и там нас покусали клещи, правильно? Но если вы мне скажете, например, что вы знаете, доктор, не сплавлялись. Но на следующий год нас зовут на байдарках по притоку Енисея, и вот мы думаем, взять нам с собой детей или нет. Я бы сказал вам, конечно, взять. Только уже сейчас подумать над таким вопросом, как прививка против клещевого энцефалита. То есть у нас есть такие возможности и в нашей стране, и вообще везде. Но поскольку все-таки для нас тема клещевого энцефалита умеренно актуальна, умеренно. У нас есть некоторые опасные регионы, некоторые, вот, но в целом безопасно, если речь, например, об Украине, то поэтому любой человек, который активный образ жизни ведет, он должен вообще интересоваться, когда мы приехали в лес, то где мы находимся. Поэтому, собственно говоря, во всем мире есть такая тактика. В любом городе обязательно есть центр контроля за инфекционными заболеваниями. И любой человек, вот как у нас человек, может позвонить и спросить, там, вот дайте мне скорую помощь, да, или там ты можешь позвонить и сказать, скажите, пожалуйста, а мы опасны по энцефалиту или не опасны? А вот меня укусила собака. А вообще в этом регионе как с бешенством обстоят дела, как бы, понимаете? То есть, они что могут рассказать, кому да? задать этот вопрос? То есть, нет, наверное... Вот другой момент, кому задать вот, этот вопрос? То есть, теоретически, вот с моей точки зрения, ну, сможет страна европейская, да, хотя бы на сайте Минздрава, да, иметь табличку опасных там регионов, да. Поэтому от лица врачей, которым звонят, и от лица рядовых мам, у которых сердце не на месте потом неделями и месяцами, да, я прошу руководство Министерства здравоохранения создать на сайте Минздрава информационную табличку, где будет это написано было бы здорово. Все области, все районы нашей страны опасные по клещевому энцефалиту. Что если в этих местах укусил клещ, то надо не ждать и не дрожать, а бежать в больницу, где получить укол иммуноглобулина защитного. Тем не менее, когда уж мы такие все из себя путешественники, да, и мы идем туда, где есть клещи, то мы должны же подумать об чем прежде всего. Ну, мера безопасности и защиты. А вот тут начинается самое интересное. Смотрите, всегда самым надежным способом спастись от насекомых была все-таки одежда. И вот это что? Доктор, да. Можно, вот можно сразу давай. Вставить 3 копейки? Дети были экипированы полностью. Шапки, костюмы, гольфы. Ну, все, что можно было, по большому счету. Где же ты нашла клеща, моя девочка? Я не знаю. 5 человек были с клещами. 3 детей и 2 взрослых. Где вы их нашли? Значит, у Каролины была подмышка, у одной девушки на 5-й точке, а у одной вот как-то вот сюда, ближе к грудному отделу, и у моей мамы было на животе. У вас не было? Нет, у меня странно. Не было. Странно. Клещи, они ж на ветках. И вот когда под этой веткой кто-то идет, то они падают на голову. Хорошо. Понятно? Или куда-то падают. Шапка, майка, футболка и кофта. И как оно залезло Хорошо. Под мышку? Шапка не решает проблемы. Проблему решает только капюшон. Только капюшон. Любой клещ, который упал на шапку, по ней спустился вниз и попал. Поэтому любой человек, который профессионал, как вы говорите, я же думал, вы профессионалы, а вы любители. Вы хоть... Поэтому я, как человек, который профессионально лажу по лесам, тайгам и плотам, я тебе рассказываю, что капюшон, да, и любая рубашечка должна иметь резиночку, а брючки только в носочке. Понятно? Боже мой. Вот только в носочке все или понятно. Резиночке. И запаковаться да, да. в пакетике. Вот, нет, вот это, так это абсолютно стопроцентная защита. Обратите внимание, какую бы вы ни купили, ветровку, плащевку, там любую куртку современную, обязательно внизу... Есть резинки, затяжки. Обязательно здесь затяжка. Да. Обязательно хоть какой-то капюшон. Не могут нигде в цивилизованной стране представить, что ребенка взяли в лес, понятно? Одели на него, видите ли, шапочку и решили, что они нет, уже все решили. Нет, там была кофточка с резиночками. Зайка, ты могла на него еще норковое манто одеть. Это все равно не решало проблему. Нет, в лес мы не такое не носим. Но, собственно говоря, наверное, самое главное, тем не менее, когда мы говорим о профилактике, вот, это все-таки одежда. Это самое главное. У вас даже была одежда, вы просто не знали, как ей пользоваться. Теперь знаете. Теперь знаем, да. Спасибо большое за совет. Ну, давайте уж, коль мы заговорили о клещах, я, кстати, сразу должен сказать, вот хоть наша сегодняшняя передача про насекомых, но понятно, что возле телевизора всегда находится огромная куча ученых, которые думают, к чему придраться, поэтому заявляю, мы знаем о том, что клещи не являются насекомыми. Клещи – это членистоногие, класс паукообразных. Мы это знаем. Но нам всем глубоко все равно, по большому счету, как это называется. Поэтому давайте обратим внимание на то, какие же все-таки меры подведем итоги профилактики укусов клещей. Итак, правильная одежда. Смотрим внимательно, записываем, запоминаем. Длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка в брюки. Брюки в носки, носки в сапоги и капюшон. Это понятно? Понятно. Дальше. Широкие тропинки. Товарищи, вот если есть растения, которые вы отодвигаете и под ними ходите, вот на этих растениях клещи сидят и вас ждут. И регулярный осмотр тела и одежды. Я обращаю ваше внимание на то, что я произнес во время приема следующее, что есть две известные инфекционные болезни, связанные с укусами клещей. Одна болезнь, мы о ней говорили, называется клещевой энцефалит. Она практически не лечится. Ну, единственное, что можно сделать, сразу после инъекции ввести иммуноглобулин, который содержит готовый антитела к энцефалиту. Это очень дорого, это не всегда доступно, найти этот иммуноглобулин в нашей стране, когда вот он позарез нужен. Кроме этого, естественно, от энцефалита спасает вакцинация. Кроме этого, есть еще одна болезнь. Называется она болезнь Лайма. Вызывают ее особые бактерии, называются они боррелии. У этой болезни есть специфические симптомы, ну, по крайней мере, появляются вместе укуса такие круги красного цвета. Вот если что-то подобное заметили после укуса, срочно несемся к врачу, это лечится антибиотиками. Но если клеща удалить в течение суток после укуса, то вероятность заболеть практически равна нулю. Я понятно объяснил, да? Поэтому, если уж мы вернулись из леса, то, пожалуйста, внимательно осмотрите ребенка, особенно волосистую часть головы. Вокруг ушей, в ушах, линия роста волос. Дальше смотрим под мышками, в пупке, в область талии, в паху и промежности, под коленками и между пальцами ног. Вот на эти места обращаем особое внимание. Далее, опять-таки, уж коли мы подводим итоги профилактики укусов клещей, то заблаговременная вакцинация, да, и, возможно, использование репеллентов. То есть все это способы профилактики. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Как вы считаете, стоит ли самим удалять или идти к медсестре, которая это все сделает правильно? Ну, вы знаете, на самом деле, я более чем убежден, что человек, имеющий информацию и хотя бы один класс образования, в состоянии помочь себе самостоятельно. Понимаете, у нас всегда, вот когда задается такой вопрос, лучше самому или к врачу, то теоретически всегда лучше к врачу. Ой, покусали моего ребенка комары, и у него напух глаз. Что делать? К врачу. И мы все идем к врачу. В результате за кучей легких больных врачам некогда подойти к тяжелым, к реальным. Да? Поэтому давайте все-таки там, где можно не ходить к врачам ходить не будем. Мы должны понимать, что если мы путешествуем в районе опасном по клещевому энцефалиту, то к врачу идти надо. Если после укуса клеща в этом месте укуса возникло нагноение какое-то, да, или возникла сыпь в виде кругов красного цвета, то это повод немедленно обращаться к врачу. Но в большинстве случаев, если своевременно, повторяю, клеща удалить, ничего не будет. Для того, чтобы удалить клеща, надо. Конечно, я понимаю, что это лучше снять и показать, мы когда-нибудь этим займемся, но сейчас суть. Надо выдернуть клеща, причем движение должно быть, вот если это место укуса, строго перпендикулярно коже, то есть строго вверх. Надо взять клеща, можно его взять пинцетом, можно передавить ниткой поближе к головке, к тому месту, где он впился в кожу. Можно просто взять два пальца, обмотать их бинтом и сдавить, и резко дернуть. Главное, не делать никаких вращательных движений, просто четко выдернуть его. Если там осталась головка, да, в этом нет на самом деле ничего особо опасного. С ней можно поступить как с любой занозой, например, да, простерилизованной иглой удалить. А можно просто замазать это место 5% раствором йода и успокоиться. Ничего страшного не будет. Это все равно выйдет само. Опасного здесь ничего. Главное, надо попытаться решить эти вопросы в течение суток после укуса. Понятно? А вот в течение суток после укуса попасть к врачу не всегда возможно. Доброе утро, доктор. Скажите, пожалуйста, существуют сейчас разнообразные средства, вот жидкости, разнообразные таблетки, которые как бы включаются, и они тоже помогают... То, что называется фумигаторами, да? Фумигаторы, угу. Да. Скажите, пожалуйста, вот насколько они безопасны для детей? Вот есть специальные детские, можно ли с ними, например, там спать и... Ну, на самом деле, если есть специальные детские, то, конечно, лучше использовать специальные детские. Их использовать можно. Главное правило использования любого фумигатор. С ним можно спать только тогда в комнате, когда в комнате открыто окно. То есть, если все герметично закрыто, то не надо его использовать. Понятно? Но если у нас открыто окно, на окне сеточка, то есть циркуляция воздуха, то в такой ситуации фумигаторы, особенно разрешенные к применению в детском возрасте, использовать нужно и можно, и это абсолютно верно. Спасибо. Я хотел бы просто обратить ваше внимание на следующее, что иногда мы теоретический риск меняем на риск реальный. Ну вот приносят из роддома ребенка, да? Вы понимаете, что будет, если этого ребенка вот покусают комары? Ну он будет орать днем и ночью, у мамы возникнут проблемы с молоком, у ребенка возникнут проблемы с развитием. Но пусть лучше его кусают комары, мы ничего включать не будем, понимаете? Поэтому надо всегда иметь хоть какой-то здравый смысл. Понятно, что когда в доме дети, когда мы с детьми на природе, то, конечно же, очень бы хотелось, чтобы не было никакой химии, чтобы мы ничего не включали, ничего не пшикали, да? Хотелось бы, чтобы их никто не кусал, да? Поэтому, конечно же, главное – это меры какие? Профилактические. То есть не начинать с химии, начинать с реализации элементарных правил техники безопасности. А суть этих правил состоит в следующем. Итак, нет одежды ярких цветов и ароматной парфюмерии. То есть чем больше от вас пахнет, тем активнее к вам все прилетят. Поэтому если вы решили на первомайские праздники выехать или отметить День защиты детей 1 июня на свежем воздухе, то, пожалуйста, обойдитесь без духов и одеколона хотя бы в этот день. Всем будет легче. Далее. Особая осторожность со сладостями. Вот, ребят, вот людям, которые с этим не сталкиваются каждый день, они даже представить себе не могут, что насекомые убивают людей больше, чем млекопитающие, чем собаки. О том, что когда вы оставили открытой бутылку лимонада, и туда попала оса, и потом ребенок схватил, начал пить, и она его в пищеводе укусила, то он умрет с максимально возможной степенью вероятности от удушья. Понимаете? Поэтому прошу вас, осторожней со сладостями там, где летают пчелы и осы. Это должно закрываться. Нельзя оставлять открытые бутылки. Не пейте, вот это очень важно, из непрозрачных емкостей. То есть, если папа на природу хочет набрать пиво, то в прозрачных бутылках, а не в баночках, понятно? Или пить, пока все не выпьет, но никому не оставлять. Понимаете? Далее. Не трогать, ну вот не трогать ульев, не использовать содержимое обнаруженного дупла. То есть вообще представить себе, что у нас люди нашли где-то дырку, которую они назовут норкой, дуплом, и не попытаются засунуть туда руку, ногу или вообще что, или голову, очень сложно. Потому что любознательность наших людей – это главное, что отличает их от всех остальных. Тем не менее, пожалуйста, при обнаружении роя пчел или ос – не делайте резких движений, медленно отступайте. То есть у нас первое, что пытается сделать человек, когда увидит рой пчел, он достает телефон и идет этот рой фотографировать. Понимаете? Далее. Пожалуйста, пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками. Ну нельзя сейчас купить такую палатку, на которой бы не было сетки. Тем не менее, додуматься до того, что если там есть сетка, то ее все-таки надо закрыть. Это же надо высшее образование иметь. Понятно, да? И последнее, как вы понимаете, чего нет в этом списке, но это отдельная тема. Это тема использования веществ, которые отпугивают насекомых. Вообще, средства химические, которые отпугивают зверей, каких-то называются репелленты, да? Репелленты, чтобы вы понимали, это не только то, что отпугивает насекомых. Есть, например, репелленты от зайцев, которые там уничтожают вашу домашнюю кукурузу, да, и так далее. То есть, но главным образом, когда мы говорим о репеллентах, мы имеем в виду какие-то аэрозоли, кремы, мази, да, которые мы будем наносить на кожу или на одежду, да. Вот касательно использования репеллентов, здесь свои правила. Итак, ну, самое главное, но абсолютно не свойственное нам правило. Сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, чтобы вы хотя бы понимали, можно его, нельзя его, вообще на что его надо наносить. Я вам скажу честно, что в моей практике был случай, когда люди очень сильно пострадали, причем, к счастью, это были взрослые мужики, которые не прочитали инструкцию. Есть такие мази, которые привлекают насекомых. Привлекают. И вот очень часто используют их каким образом? Вот вы сидите на природе, да, а в 100 метрах от вас намазали какой-то пень. И туда все насекомые летят. Понятно, да? Ну вот одни товарищи, они инструкцию не прочитали, они намазали себя. Как вы понимаете, да? И потом долго рассказывали о том, какие неэффективные мази выпускают проклятые капиталисты. Это я к чему вам рассказываю? К тому, что инструкции читать надо обязательно. Продолжаем. Для детей применяйте те препараты, которые разрешены к использованию именно в детском возрасте. Далее. Не наносите репелленты на раны и воспаленные участки кожи, а также под одеждой. Вот еще раз прошу, чтобы вы поняли. Нельзя взять пшикалку, напшикать на ребенка, например, на живот, и потом одеть рубашку. Понимаете? Еще раз. Это можно использовать только на открытые части тела. То есть то, что одеждой закрывается, обрабатывать нельзя. Просто очень часто у нас мамы говорят, рубашка такая тоненькая, что ее комары прокусывают. Да? Поэтому я сначала набрызгаю, а потом одену рубашки. Вот этого делать нельзя. Дальше. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами. Лично обрабатывайте кожу ребенка сами. Особенно внимательно относитесь к нанесению всего этого на область лица. Самый безопасный способ – это все-таки напшикать маме себе на руку. И потом обрабатывать лицо. Следите, чтобы в глаза не попало. Никогда не распыляйте подобные аэрозоли в закрытых помещениях и автомобилях. Это очень важно. И последнее. Вернулись домой, сразу же умылись, все то, что на себя наносили, смыли. Это понятно? Замечательно. Теперь дальше ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Скажите, а если все-таки оса или пчела укусила, как, что нужно делать, чтобы жалу удалять или не удалять, и как это правильно делать? Ух, ну, для начала сразу говорю, что пчелы – это единственные насекомые, которые оставляют жало в коже. Осы никакого жала не оставляют. Нет, конечно, если во время укуса ударить ее по голове, она может там оставить и жало, и голову, и все остальное. Но, как правило, оставляют жало только пчелы. И вот, вот торчит остренькое в коже, а сверху на этом жале находится пузыречек, где находится пчелиный яд. И вот если вы начнете это давить, пытаться его как-то пинцетом, вы раздавите этот мешочек с ядом и загоните его таки в кожу. Поэтому если вы видите вот жало как торчит, надо стараться удалить его, не прижимая сверху. То есть делается это боковым движением, вот ногтем, боковым движением. Самое простое, кстати, для этой цели, использование, например, любой кредитной карточки. Вот взяли и пытаемся вот так вот. Понятно? вот это жало, вот это самый безопасный. Но если вы будете давить его сверху, вы раздавите яд, и он обязательно попадет именно в кожу. Понятно? Спасибо. Кстати, Евгений Олегович, а что делать, если укусила оса и произошел отек там тела и всего? Как себя вести? Куда идти? Что Ой, делать? Ребятки, вот сейчас мы касаемся достаточно болезненной темы, причем даже трудно передать, насколько болезненной. Укусы насекомых, многих, особенно перепончатокрылых насекомых, к которым относятся и шмели, и осы, и пчелы. Они, естественно, вызывают реакции. Реакции местные, мы о них уже говорили, да, покраснение, зуд. И мы уже даже сказали, что надо применять, когда возникают местные реакции. Можно применять местные противовоспалительные мази. Неплохо помогает сразу после укуса холод на место укуса, если он есть. Мы уменьшаем скорость всасывания яда. И вот, кроме местных реакций, реакции бывают общими. Вот эти общие аллергические реакции могут иметь опасный для жизни характер. Когда возникает отек дыхательных путей, когда возникают расстройства дыхания, когда возникает самая опасная из возможных аллергических реакций, которая называется анафилактический шок. При этом вы должны знать, что если у человека была опасная аллергическая реакция, связанная с укусом насекомых, была, вот укусила оса, и все лицо отекло, да, то следующая реакция будет намного опасней. То есть каждая следующая реакция опаснее предыдущей. Понятно? Если был укус, который привел к нарушению дыхания, то при следующем укусе вы имеете все шансы задохнуться. Вы это понимаете? Надеюсь, да? Поэтому если пасечника укусила пчела, и он начал задыхаться, он не может работать пасечником. Понятно, да? Получается, он умрет с высокой степенью вероятности от следующего укуса. Поэтому люди, у которых подобные реакции были, у тебя, у твоего ребенка, у твоего друга, вы должны сделать все, чтобы защитить себя от возможных укусов потом. Вы не всегда это можете, но вы должны знать способы неотложной помощи. Понятно? Если подобная реакция была, то неотложную помощь надо начинать не тогда, когда лицо уже отекло и человек начал задыхаться, да, а сразу после укуса, потому что будет очень плохо. И вы, если вы этими способами помощи владеете, вы реально можете спасти человеку жизнь. Понимаете? Но для этого вы должны интересоваться. Поскольку в школе вас этому не учат, то мы учим вас этому сейчас. Вы должны знать, что лекарства, которые используются для неотложной помощи в подобной ситуации, это не те лекарства, которые продаются в аптеках без рецепта врача. То есть у вас должны быть лекарства, но просто пойти в аптеку и купить их вы не можете. Хотя бы потому, что это серьезные препараты. Да, они используются по жизненным показаниям, но как их применять, в каком количестве, это вас должен кто научить? Ваш врач. Вы это понимаете? И вот когда вашего ребенка, покусанного, с отеком и задыхающегося, привезли в больницу, и там ему спасли жизнь, то вы можете выйти из этой больницы только тогда, когда вы получите от лечащего врача четкую инструкцию. Вы должны иметь при себе это и вводить это в таких-то количествах. Как правило, во всем мире с этой целью, с целью помощи неотложной, используются два вида препаратов. Прежде всего используются противовоспалительные гормоны. Ну, вы слышали такие слова, как преднизолон, дексаметазон в ампулах. И используется знаменитый препарат, который называется адреналином. Адреналин используется тогда, когда есть не просто отек, а когда возникают признаки затрудненного дыхания. Теперь, может быть, еще одно очень интересное, когда мы все время произносим, как во всем мире используется. Во всем мире знают, что есть огромное количество людей, у которых, возможно, наступление внезапной аллергической реакции. И о таких людях страна беспокоится почему-то. Это люди с астмой, люди с анафилактическими реакциями на какое-нибудь цветение, на каких-то животных, на укусы насекомых. И для таких людей промышленность фармакологическая выпускает особые лекарственные формы. Называются они эпипенами, эпикарандашами. Эпинефрин – это международное название адреналина. Что они из себя представляют? Это он выглядит примерно как авторучка. И в ней, в этой авторучке, находится адреналин. Собственно говоря, вот один из вариантов эпикарандаша вот у меня в руке. Вот он вот в такого вида примерно. Если я открою и нажму кнопку, отсюда выскочит иголочка и уколет меня адреналином. Понятно? И если у ребенка был приступ астмы тяжелый, или анафилактическая реакция, связанная с укусом насекомых, или с кошкой рядом пробегающего, то его семейный врач первое, что сделает, выпишет ему рецепт на эпипен с определенным количеством адреналина. И он будет в этой семье всегда и везде, понимаете? Он будет у папы в пиджаке, он будет в бардачке автомобиля. И без этого семья никогда не выйдет за пределы дома и всегда спасет ребенку жизнь. Понятно? По крайней мере, даст ему шанс добраться до врачей. Вы знаете, в нашей стране можно купить все, что угодно. В нашей стране миллиардами продаются никому не нужные лекарства. Понимаете? Вот этого вы не купите днем с огнем. Понимаете? Ни в одной автомобильной аптечке нет ничего подобного. Если бы наше правительство понимало, что закупив вот это и обязав автомобилистов иметь вот это в аптечке, мы бы спасли в течение года несколько сот человеческих жизней. Понимаете? Но это пока никому не надо. Хотя на этом же можно заработать кучу денег. Правда? Но это же будет не просто траты, не просто отмывание средств. Это будут деньги, которые спасут человеческие жизни. Тем не менее, и в нашей стране люди, которые озабочены собственным здоровьем, имеют шансы спасти своего ребенка. Делается это так. Вы идете к врачу и говорите о том, что у вас анафилактическая реакция, связанная с укусами. И врач говорит, при повторном укусе вам надо, столько-то миллилитров преднизолона, столько-то там адреналина. После этого вам выписывают рецепт. И по этому рецепту и адреналин, и гормоны вам продают в аптеке. И вы должны сделать следующее. Вы берете вот такой кусок любой домашней фольги. Кладете на эту фольгу два шприца. И вот те ампулы, которые вам назначили. Вот вы вот так вот кладете это. После этого заворачиваете. И делаете вот таких упаковочек. Штук 5-6. Понятно, да? И вот такие упаковочки, которые ничего не стоят, понимаете? И никакого места не занимают. Вы укладываете к маме в сумочку, к папе в барсетку, в бардачок автомобиля, в стол на даче, понимаете, да? И всегда вы знаете, что это может спасти жизнь. Ну не вам, так вашим соседям. Еще раз прошу, пока государство это не наделает, это стоит, я, может быть, еще раз провожу сравнение, это стоит меньше, чем папина пачка сигарет. 60% мужиков нашей страны тратят в день на сигареты больше, чем это стоит. А это спасет жизнь вашему ребенку. Я надеюсь, вы правильные выводы уже делали, правильно? Уже побежали покупать фольгу и записались к врачу, который расскажет, что и как надо купить. Правда, Лиза Васильевна? Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, дочери 2 года. Комариные укусы расчесала. Мои дальнейшие действия. Во-первых, спасибо. Главное, вот когда вот вы произносите вот это слово «расчесала», да, ну, любая женщина прекрасно должна знать, что укусы насекомых вызывают у ребенка зуд. Да? Если вы отправились с ребенком на дачу и не взяли с собой ничего, что спасает от зуда, вы поступили принципиально неверно, правильно? Если вы в городе, и вас покусали, то до аптеки сколько вам идти? 2 шага, да. Поэтому если ребенок плачет и чешется после укусов, то надо что делать? Использовать средства, предназначенные для защиты. Они есть. Средства противозудные, противоаллергические, достаточно безопасные, очень-очень эффективные. Самым распространенным во всем мире средством помощи в такой ситуации является 1% гидрокортизоновая мазь, которая во всем цивилизованном мире является лекарством без рецептурного отпуска. Она продается и в нашей стране, и стоит чуть больше $1. Спасибо. Не будете вы этого делать? Мало того, что детеныш будет страдать, он еще с высокой степенью вероятности занесет туда инфекцию. А что делать, если действительно вот занесла инфекцию, ранка образовалась? Что тогда делать? Ну, как правило, если ребенок занес инфекцию, то тогда уже используются антибактериальные средства. А будут они использоваться местно или внутрь, это уже только врач может решить. Иногда в таких ситуациях мы вынуждены просто назначать ребенку курс антибактериальной терапии в виде антибиотиков внутрь. Спасибо. А понадобится этот курс или нет, зависит только от того, насколько вовремя отреагирует мама. Программа выходит из-за підтримки торгової марки «Барні». В общем, главное, От вас зависит очень много. И в очередной раз мы убеждаемся, что обсуждая очередную тему, мы приходим к выводу, что родители могут в сотни раз больше, чем все медработники вместе взятые. И мы убеждаемся, что никакие врачи не помогут ребенку, если у мамы с папой нет мозгов. Мы уверены, что знания у вас теперь уже есть, вы сможете реализовать их на практике, в общем, насекомые вам уже не страшны. Ну, тогда все на природу, все в лес, все в сад. А мы встретимся ровно через неделю. Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Приветствую вас в нашей рубрике. За эту неделю много чего произошло, но одно осталось неизменным. Конкурс «Школа маленьких чемпионов» продолжается. Танцы с малышами – отличный способ проработать все группы мышц. А еще координацию движения, равновесие, чувство ритма и, конечно же, хорошее настроение. Выбирайте простые движения, которые ребенок сможет легко повторить, и желательно детскую музыку. Прежде чем мы увидим наших победителей, я хочу напомнить, что каждую неделю 50 первых участников, разместивших видео своих маленьких чемпионов на сайте Pampers.ua, получат подарок от нашего спонсора, торговой марки Pampers. Лучшее видео, по мнению жюри, получат книгу доктора Комаровского. А победители увидят своих малышей в нашей передаче и смогут на личном примере рассказать, как важно с первых лет жизни вести здоровый и активный образ жизни. Внимание на экран! Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Наверху уже опять. Подарили мне что-то круглое. Что же это? Вот пока не попробую, не пойму. Иди-ка сюда. Странный вкус. Ладно, будешь просто мячиком. Вот она, первая серьезная тренировка перед заплывом на длинную дистанцию. Ох, непросто. Поздравляю наших победителей. Желаем и дальше не останавливаться на достигнутом и покорять все новые вершины. Танцы, прыжки, бег, лазанье. У вас есть миллион способов вырастить настоящего чемпиона. Главное не забывать снимать его победы на видео и выкладывать его на Pampers.ua. Увидимся. Комар меня взял, тихонько подкрался, никто не смотрел на меня, я тоже не увидела комара. Он куш, куш, куш, 3 раза, а потом быстро убежал. На стене был, я заплакал очень горько. Все увидели, спрашивали, сказала, 3 раза меня укусил комар. Показала, где он, и он, у них есть такая из газеты, такая для комаров, для мух, для ос, и он не увидел, что они его хотят убить, и раз, не убили, а кровь осталась, пятнышко на стене мое. Моя кровь.